Едва ли не с первых дней своего пребывания в Спарте я запомнил лица и имена всего высшего руководства фракции, в которую меня занесло. Ваши, господина Михалыча, Малого, майора, леди Хрюши, Алисы и многих других, поясняет Бендер. Что я говорил? Очень интересный человек. Не каждый игрок знает мое лицо или лица других лордов Союза городов. Зачем им это? Это вот тем же работникам министерств или солдатам эта информация может пригодиться, чтобы не оплошать перед высоким начальством, но простому жителю, на кой это нужно, не того полета птица, как говорится. Бендер же поступил иначе. То ли он уже с первых дней планировал всю эту махинацию с созданием Гжекс, то ли он по природе являлся крайне осторожным человеком, готовым ко всему и вся. Лорд Шурик, галера взята под контроль, как раз в этот момент к нам подходит гвардеец. Мы можем трогаться с места, тогда не будет терять время понапрасну, киваю я, берем курс на Афины, остров ближе всего к нам, там и сделаем остановку, чтобы восполнить недостающую команду. Будет исполнено. И не забудьте передать сообщение нашему флоту. Пусть вышлют несколько кораблей для поиска потеряшек. Будет грустно, если несколько десятков наших игроков пропадут в море. Все же на одних шлюпках море не побороздишь. Гвардеец ударяет кулаком по своему нагруднику и отправляется исполнять приказы. Сам же я окидываю Бендера взглядом и указываю на лестницу, ведущую в капитанскую каюту. Не желаете сменить обстановку, уважаемый? Я, конечно, ничего против освежающего морского бриза не имею, но вот риск простудиться никто не отменял, говорю я. Стоит ли напоминать, что у Бендера не было особого выбора, кроме как послушно кивнуть? У нас будет как минимум пара часов, чтобы побеседовать тет-а-тет, и я полагаю, что этого времени мне хватит, чтобы решить судьбу нашего гениального торгаша. Мы занимаем каюту капитана. Я усаживаюсь в кресло за массивным рабочим столом. Мирантис садится на край этого самого стола, покачивая ножками вперед-назад. Бендер же, точно на допросе, что отчасти так и есть, садится на единственный табурет в помещении. Итак, начнем издалека, беру я слово, вслушиваясь в приглушенные голоса гвардейцев на палубе. Галера трогается с места, а это главное. Будет очень неприятно, если украденные ебалы пойдут на дно морское вместе с судном, случись с ним что. Конечно, это еще не значит, что все потеряно. Думаю, те же Сакура и Прима смогут убедить раков-затейников или других морских гадов помочь нам с подъемом галеры на поверхность. Ну, или в худшем случае придется таскать ебалы по монетке, что как бы тоже не очень хорошо, но всяко лучше, чем потерять все это богатство с концами. Сколько ты смог собрать ебалов? Задаю я вопрос. Бендер снова вздрагивает, но отвечает, смотря мне в глаза. 483 тысячи и еще пару сотен сверху, заявляет мужчина, итого, приблизительно полмиллиона ебалов. Очуметь можно, не сдерживается в выражениях Мирантис. Ее глазки будто превращаются в два прожектора, которые теперь изучают Бендера с головы до пят. Это ж так много. Лорд Шурик, богиня красоты оборачивается ко мне. Раз я помогла спасти так много, то и мне полагается уже не 5 статуй, а все 10. Верно? Верно же, это ведь честная сделка, улыбается вовсю это бестия. Уймись, Мирантис, одергиваю я порыв собеседницы. Мы уже четко оговорили условия и награды друг друга. Ну вот, вздыхает Алагласка, а так хотелось. Я снова возвращаю свое внимание к Бендеру. Пальцы невольно отбивают очередной мотив по краю стола. Хоть внешне я и спокоен, но вот внутри все совсем иначе. Полмиллиона ебалов. Да такую сумму я не видел ни разу за все 2 года жизни в мире системы. Подумать только, это ж сколько, оказывается, скопилось ебалов в закромах у простых игроков, уму непостижимо. Полмиллиона, 500 тысяч, 50 раз по 10 тысяч, или 500 по 1 тысяче. По сути своей, это равнозначно небольшой элитной армии в 500 человек. Этой суммы более чем хватит, чтобы прокачать десяток полных новичков до 20-го уровня, снарядить их доспехами, оружием, всучить каждому по кабану. И даже так еще немного останется. Удивительно, что тебе удалось собрать так много, открыто признаю я, особенно с учетом того, что процесс слияния фракции еще далек от завершения. Изъятие средств у населения также способствует укреплению и росту экономики, позволяет себе ухмылку Бендер. На этом основана современная банковская система, финансовые обороты я продвигал. А-та-та, прерываю я уже закусившего у дела афериста. В одном ты все же ошибся, Бендер, ты ничего не продвигал, ты ничего не толкал вперед, ты не способствовал развитию Спарты как государства, и ты не сторонник прогресса в мире системы. Все куда проще и вульгарнее. Ты просто прикарманил все, до чего сумел дотянуться. Дай тебе волю, ты бы под пантеон свои руки попробовал бы сунуть. Я ведь прав, Бендер ничего не отвечает, но я вижу, как тот опускает взгляд, не от вины, от досады, что его план по собственному спасению не сработал. Так делают те, кого поймали на горячем. Увы, такова моя судьба. Я не умею ничего другого, говорит мужчина. Он не отводит взгляда от своих ладоней. Даже захоти я сделать что-то правильное, все равно все бы закончилось, как и сейчас. Я окажусь в кандалах или и вовсе пополню ряды кадавров. От судьбы не убежишь. Я откидываюсь на спинку кресла. Я уже слышал историю Бендера. Мужчина сразу же о ней поведал, надеясь сыграть на жалости. Не получилось. Как и у Бендера не вышло найти себе места еще на старой земле. В какой-то степени я могу его понять. Если у тебя получает все из рук вон плохо, кроме какого-то одного рода деятельности, то нужно ли вообще этому сопротивляться? Природа тебя уже одарила. Так зачем искать другие пути? Зачем противиться тому, что ты не в силах побороть? Умеешь воровать? Воруй. Умеешь лгать в лицо собеседнику с улыбкой на устах? Да пожалуйста. Такова твоя природа. Таков твой удел. Кто-нибудь будет спасать людей, вести их в светлое будущее, а тебе остается только плыть в том болоте, куда тебя заранее и определили высшие силы. Так выходит, да как бы не так, каждому есть применение, каждый в состоянии сделать мир вокруг себя лучше. Нужно лишь найти способ, найти то самое решение, которое подходит именно тебе. А неплохая задачка, выкидывать столь неоднозначного, но в то же время гениального игрока на мороз я не желаю. Откровенно говоря, я даже не знаю, как мне с тобой поступить, честно заявляю я в лицо Бендеру. Отдать леди Хрюше, чтобы ты под ее началом работал на плантациях сутки напролет, а она лично приходила каждые пару часов и хлестала тебя плеткой для лучшей мотивации, после того, как ты ее надурил, уверен, что она долго тебя не забудет. Или, быть может, отдать актрисе Эмэнфи, сразу обеим на растерзание, перед этим раскрыв и той, и другой суть всех твоих махинаций. Чтобы они знали, что их соседка-конкурентка имеет полное представление о провале другой, и причиной тому являешься ты один. Бендер становится белее мела. Ао, похоже, он хорошо изучил характер девушек, и понимает, что ждет его при таком сценарии. Да Мэнфи и актриса его не просто сожрут, они бедного афериста на куски порвут. Причем с невероятной жестокостью. Может, меня лучше казнить, и закончим на всем этом? Шепчет Бендер, вжав голову в плечи. В его глазах плещется первобытный ужас от озвученных мною перспектив. О, нет, нет, нет, нет, так легко ты не отделаешься, выдаю я. За все в этом мире необходимо платить, Бендер. И тебе среди прочих придется отвечать за все свои поступки. Что меня ждет? Смиряется со своей судьбой Бендер. Что тебя ждет? А ждет тебя работа, уважаемый. Ошарашиваю я торговца. Раз наобещал построить единую железнодорожную сеть, значит, ее и будешь строить. Хотел проложить туннель через горы до Киото? Да пожалуйста. Кирку и лопату в руки и вперед. Надумал сцепить архипелаг воедино и соединить Афины с материком мостом? Делай. Все в соответствии с твоими обещаниями. Бендер хлопает глазами. Кажется, он выпадает из реальности на добрые 2-3 минуты. Поймав его недоумевающий взгляд, я продолжаю. Для начала закроешь железнодорожную ветку Вавилон-Москва. Повторюсь, для начала. К тебе будут приставлены контролеры, которые будут следить за качеством твоей работы. Они будут оценивать тебя и твою работу. А помимо этого, ты лично будешь отчитываться передо мной о достигнутом прогрессе. Если меня не окажется на месте, я назначу заместителя, перед которым ты и будешь держать ответ. И не дай система, окажется так, что твои доклады и доклады контролеров не будут соответствовать друг другу. Обещаю, тебе это очень не понравится. Пэ понял, осторожно кивает Бендер. Кажется, он вздыхает с облегчением. Что, думаешь, на этом все кончится? Ошибаешься. А чтобы ты точно не соскочил с обозначенного тебе задания, я вручу тебе помощницу, ухмыляюсь я. Кова-кова. Помощницу, моя ухмылка становится еще шире. Я поворачиваю голову к слегка заскучавшей богине красоты, которая не вмешивалась в наши деловые вопросы. Мирантис, ты проделала хорошую работу. Я исполню свою часть обещания. В Спарте твоя статуя будет поставлена прямо на площади перед железнодорожным вокзалом. Но, помимо этого, С этого момента твоя награда будет напрямую зависеть от этого человека. Я указываю на Бендера. Аферист и богиня непонимающе смотрит на меня. В каждом городе, полисе, даже форпосте, до которого господин Бендер дотянет свою железную дорогу, теперь будут ставить тебе по статуе. Сделаем из тебя не просто богиню красоты, но и самого прогресса. Мирантис, благословляющая инженеров, конструкторов, строителей, архитекторов и не их одних. Как тебе, богиня прогресса? Мне нравится, восклицает Мирантис, хлопнув в ладоши. От взгляда, который девушка кидает на афериста, Бендер хватает себя за плечи и вздрагивает подобно осиновому листу. В таком случае твоя судьба теперь неразрывно связана с нашим главой Джекс. Чем большего он достигнет, тем больше достанется и тебе самой, смеюсь я. Так что я, пожалуй, вас оставлю. Там еще нужно проверить состояние Е-баллов в трюме. Мирантис теперь смотрит на своего партнера, как удав на кролика. Ее ноготки мерно проходятся по поверхности стола, на губах приторная улыбка. Глаза извергают языки алого пламени. Такой решительности у богини красоты я не видел никогда. Девушка медленно, с коварной грацией огибает Бендера по кругу, опускает ладошки на его плечи, впивается коготками в ткань костюма. Она шепчет на ушко мужчине, который и не думает расслабляться. Его лицо сейчас белее листа бумаги. Это ведь так здорово, служить новоиспеченной богине прогресса, не так ли, мой самый верный проповедник? Такая честь. Ты ведь не будешь против, если я поставлю на тебя свою метку? Мне же нужно знать всегда, где ты находишься и чем занимаешься. Мы же теперь команда, верно? Самая сплоченная и результативная команда во всей Спарте. Жалостливый вопль Бендера заглушает закрытая мною дверь каюты. Внимание! Свежие новости. Читайте, пока с пылу с жара. Уже на следующее утро по всей фракции раздавали листовки с новостями, напрямую из кабинета лорда. Что там пишут такого? Поинтересовался старик, замерев перед замужней парой, изучающей газету вдоль и поперек. А вы что, не слышали? Джекс снова заработал, ответила тому женщина. О, и чего в этом такого удивительного? Спросил старик. Оказывается, их руководство никуда не сбегало. Наоборот, лорд Шурик и господин Бендер отправлялись в экспедицию Дофин, чтобы обсудить будущее всей фракции. Также говорится, что там же был окончательно подтвержден проект моста через пролив. Разве не удивительно? Пожалуй, согласился старик, задумчиво почесав затылок. Ты не видишь главного, милая, поправил супругу мужчина. Акции Джекс теперь именные, то есть они будут привязаны к каждому игроку, да и срок выплаты дивидендов теперь строго регламентирован. Вот что действительно важно. Теперь нашим гарантом выступает само королевство, а не одна Джекс. И это главное. Мужчина оказался прав. Поначалу акции главной железнодорожной компании Спарты серьезно так просели. Многие мечтали об баснословных прибылях, превращении в миллионеров за несколько дней. Теперь же подобный сценарий был маловероятен. Однако вскоре многие оценили то, что за акции были гарантированные выплаты. Само королевство выступало гарантом. Надежность ценилась ничуть не меньше прибыльности. Очень многие игроки впоследствии вкладывали свои лишние Е-баллов в эти самые векселя, даже когда выплаты не являлись столь крышесносными, как прежде. Почему? Потому что люди знали, что Спарта их не обманет. Они могли доверить новообразованному государству свои Е-баллы, и Спарта выполнит соглашение без сучка и задоринки. Этот незначительный шаг, это доверие, которое становилось крепче день ото дня, стало одним из кирпичиков будущего фракции, будущего, в которое она уже вступала. И вот наступает тот момент, последний отсчет. Только я возвращаюсь в Спарту на дирижабле, только заканчивается кризис Джекс Сафера и Бендера, как нас встречает новое испытание, только на этот раз от системы 000501, решающее испытание, последний тест перед тем, как мы создадим полноценное государство, настоящую страну, не какую-то деревню, полис или город, страну, реальное объединение, 000342, я волнуюсь, это было бы глупо отрицать, я жду этого момента, затаив дыхание, 000214. Что нас ждет? Новое вторжение тварей с другого сервера? Нашествие духов? А может, стихийное бедствие? По типу цунами или урагана? Что на этот раз подготовила система? Она всегда бьет в яблочко. В самое уязвимое место. Чего нам не хватает? Армии? Мы ничем не уступаем Парижу и его железному легиону. Экономика? Джекс лишь подстегнул ее развитие. Политика? Зря я все это время крутился с другими лордами и леди, чтобы впоследствии они встали рядом со мной у руля нового королевства, культура, при том, что у нас есть целая Москва теперь, ну и шутка, давай, система, мы ждем твоего хода, удиви, как ты делала и всегда до этого, 00:54, гвардейцы, фалангисты застывают на стенах города, кавалерия Гюнтера готова к марш-броску, куда только я укажу, пантеон приведен в боевую готовность. Черти что, Мирантис и Уилсон в любой момент придут мне на помощь. Жители сегодня запираются в своих домах, бараках, особняках. Кажется, словно жизнь покидает все королевство на короткий миг. Но это не так, мы просто ждем. Ждем сигнала, ждем хода системы. 00:003, 00:002, 00:001. Давай, система, я готов, мы готовы. Спарта готова, наше королевство готово. Внимание! Испытание начинается. Внимание! Будьте бдительны. Испытание может привести к вашей гибели и гибели всей вашей фракции. Внимание! Условия победы. Выживание лорда и 10% населения фракции. Условия поражения. Смерть лорда либо более 90% населения фракции. Желаю удачи. Я смотрю на сообщение системы долгую минуту. Целую минуту я не произношу ни слова. Выживание. 10% всей фракции? Серьезно? Даже при атаке духов и кобальдов не было таких диких условий. Солдаты ожидают нападения в напряжении. Однако оно так и не случается. Проходит 10 минут, 20, полчаса, час. Возвращаются посланные малым разведчики за пределы долины. Я выслушиваю отчеты от лордов и леди в других полисах. Все спокойно. Подозрительно спокойно. Испытание началось, но ничего не произошло. И... когда я уже было думаю, что система впервые допускает ошибку, ко мне вбегает Сквидвард, глава спартанского госпиталя и лицо всей нашей медицины. «У нас проблемы, мой лорд», – ошарашивает старик, – «очень серьезные». Глава 14. Прозвучал гудок паровоза. Борщ и хвост помахали проехавшему мимо них составу. Из окошек некоторых вагонов им даже помахали в ответ. «Эх, сейчас бы тоже на таком мастодонте прокатиться, а не отбивать задницу в телеге». Вздохнул Борщ, поправляя свою модную стрижку, только-только сделанную в одном из барбершопов Вавилона. «Ой, да ладно тебе ныть, всю дорогу бубнишь», — возмутился Хвост, его бизнес-партнер и старый друг. Мужчина дернул за поводья, и двойка буйволов издала недовольное мычание. «Такими темпами ты своим ворчанием дождь призовешь или, что того хуже, сама черти что явится, чтобы дать тебе пенделя и хоть как-то захлопнуть твою варежку». Тем более мы смогли хорошо так сэкономить. Вот только не начинай, а, завелся с полуоборота Борщ, всему миру известно, что скупой платит дважды. Ты же такими темпами будешь и по три раза платить, с твоей экономностью. Ну, все, все, чего сразу взъелся-то? Вскинул ладони Хвост и тряхнул хвостиком волос, затянутым на затылке. Одно дело же делаем, одно дело-то, может, и делаем, да только мне не нравится, что мы топчемся на месте. Нужно развиваться, расширяться. Как долго мы с тобой вдвоем еще будем кататься вот так от полиса к полису? Вздохнул Борщ. Сколько надо, столько и будем, совершенно серьезно ответил ему Хвост. Тем более, что я же не говорю, что нам не надо расширяться. Надо. Но для этого нужен стартовый капитал, который мы сейчас и зарабатываем. Ну да, заниматься перепродажей канделябров и метел из Москвы в Спарту – очень прибыльное занятие. «Я хочу чего-то большего», — заявил Борщ. «Ты давай не борщи, приятель», — возразил ему коллега. «Между прочим, на таких, как мы с тобой, и держится вся торговля спартанского королевства». «Да неужели?» — свел брови над переносицей Борщ. «А то, думаешь, лорду Шурику, леди Хрюше или Совету Союза есть дело до таких мелочей? Они решают реально масштабные вопросы». Вздохнул Хвост. «Например, разрешение конфликтов между дельцами Киота и Константинополя, когда артефактные холодильники первых дали сбой в работе, а партия фруктов испортилась по пути с архипелага. Или вспомни о том, сколько торговых артелей чуть не перегрызли друг другу глотки за право поставки товаров в захваченный Рим. Да, на их фоне ощущаю себя какой-то пылинкой, маленькой и незначительной», — сморщился Борщ. «Не все сразу, мой поспешный друг», — рассмеялся Хвост. «Зря, что ли, я работал брокером на Старой Земле. Можешь быть уверен, тот же канделябр в Спарте или в сладкой жизни будет стоить куда дороже, чем в Москве. Заработаем на таких безделушках нужную сумму, наберем людей себе в помощь, а там, глядишь, и будем сами разъезжать по железной дороге, и товары через нее же развозить. Тем более, что Гжекс скоро ветку до Москвы проложит. Если смотреть с этой точки зрения, то да не все так плохо, ухмыльнулся Борщ. Железная дорога. Черт, я, если честно, думал, что в мире системы ее никогда больше не увижу. Тут же, по сути, сплошное средневековье кругом. А тут воно как дирижабли, паровозы, танки те же, говорят, у Техаса есть. Может и до тракторов скоро дело дойдет. Да, пути системы неисповедимы, согласился с ним Хвост, прочищая горло. КХМ, это даже хорошо. Быть может, через пару годков даже небоскребы появятся. Я бы душу продал свою, только бы купить квартирку на этаже это к 15 или и того выше. Это да, мечты, хмыкнул Борщ. Но, может и не одни мечты прям. Нора же выдает одну новинку за другой. Может и до железобетона дойдем лет этак через 5. Хорошо бы. КХМ, закашлялся Хвост. Борщ постучал тому по спине, полагая, что коллега подавился воздухом. Но кашель все не прекращался. Хвост, ты чего, все в порядке? Да, в норме. Вроде бы. КХМ, отмахнулся мужчина и поплотнее закутался в свой кожаный плащ. Знал ведь, что нужно было одеваться в дорогу теплее. Простыл поди. Ну ты держись, попытался приободрить напарника Борщ. Как только доедем до врат, купим тебе прополис, и любая болезнь уйдет в два счета. Очень на это надеюсь. Когда эти двое наконец-то добрались до врат, Борщ арендовал им комнату с двумя кроватями на ночь. Эй, Хвост, ты куда? Мы же только приехали. Поднял кружку с сидром Борщ, смотря на то, как его товарищ двинулся в сторону лестницы, ведущей к апартаментам на втором этаже. Да что-то я устал больно по дороге. Продрог, вздохнул Хвост. Я это лучше отдохну сегодня. Прополис съел, травяной отвар выпил, уточнил на всякий случай Борщ. Как только заселились. Значит, к утру будешь как огурчик. Давай, не скучай. Если что, спускайся. Отсалютовал тому кружкой Борщ и продолжил предаваться пьянству. Хвост же двинулся неуверенной походкой наверх. Уже поздней ночью Борщ не вошел, а ввалился в их общую комнату. Хвост, ты в порядке? Икнул пьяный игрок. Хвост никак не отреагировал на его слова. Спит собака. Спит крепко, хрен разбудишь, смекнул Борщ, хихикнул и завалился на свою постель. Перед тем, как он провалился в глубокий сон, мужчина раз за разом повторял их разговор с коллегой. Набрать людей, подзаработать, выйти в свет, вот наш план, думал про себя Борщ, и завтра все изменится, обязательно изменится, мы не будем прежними, мы станем лучше себя сегодняшних. Наконец, усталость накрыла мужчину с головой, и тот провалился в сон. Продрав глаза, Борщ скривился, в комнате воняло. Причем воняло просто ужасно. Он знал, что нужно было оставить окно открытым. Неужто пока он полз к своей койке, его стошнило по пути? Черт, а если это еще кто-то видел? Какой стыд, какой позор. Хвост, встаем. Солнце уже высоко. Нам еще ехать до Спарты? Борщ остановился на полуслове. Побледнел, а потом заорал во всю мощь своих легких. А-а-а-а-а. Потому что на кровати его старого товарища лежало мертвое, высушенное, точно мумия, тело Хвоста, покрытое темно-синими пятнами и смотрящее безжизненными глазами на своего коллегу. Ты уверен, прерываю я рассказ Сквидварда, труп, в мире системы, но в мире системы нет смерти в привычном нас понимании. Все тела сразу же исчезают, а игрок перерождается. Ну, отчасти это не совсем так, поправляет меня Сквидвард, протирая очки в своей руке тряпочкой. Вернув их на законное место, на переносицу, он поясняет, если взять тот же случай одержимости, то дух вытесняет душу игрока, пожирает ее, выкидывает, не столь важно, а важно то, что тело-то само по себе остается, становясь вместилищем для духа пиявки, тело все еще существует в отдельности от души игрока, логично, киваю я, выждав паузу, старик продолжает, или тоже появление личахинга, зараза, которую он принес, разве она не являлась зомби-вирусом? Игроки умирали и становились послушными марионетками этого злостного создания. Так что не все так просто в мире системы. Хорошо, с этим сложно спорить, соглашаюсь я с доводами собеседника. Так и что дальше? Ты же принял меры? Увы, информация дошла до меня не сразу, вздыхает Сквидвард. На постоялый двор поначалу были вызваны стражники и лекари. Вместо того, чтобы принять решение самим, они обратились к начальству, и на место событий прибыл Мустафа. Вот черт, рычу я, уже понимая, куда все идет. Уже спустя полчаса Мустафа вышел на балкон на втором этаже постоялого двора и объявил о карантине. Он приказал валькириям взять здание в оцепление, не впускать никого и никого не выпускать. Если же кто-то попытается нарушить приказ, то его следует убить, не подпуская близко, дистанционным оружием, несмотря ни на что, неважно, кто это будет, ваш родственник, друг или же начальник. Ситуация, дрянь, и это еще мягко сказано. Я собираюсь отправиться с группой специалистов, чтобы расследовать эту непонятную болезнь. Как врач я вас сразу предупреждаю, что риск слишком велик и вам не стоит ехать вместе со мной, лорд Шурик, заявляет Сквидвард. Я понимаю, однако, вздыхая, перебивает меня доктор, я знаю ваш характер достаточно хорошо и знаю, что вы не будете сидеть в поместье, ожидая доклада от меня с места событий, а потому предлагаю выехать немедленно. И все же проницательный старик, этот Сквидвард, я должен быть рядом с местом событий, иметь возможность среагировать на любое развитие ситуации, даже самое неблагоприятное из возможных. Полагаешь, это и есть наше испытание? Спрашиваю я у мужчины. Думаю, что да, кивает Сквидвард, это первый случай, но... Похоже, мы столкнулись с настоящим эпидемией, и самое страшное, что мы совершенно к ней не готовы и не знаем, как ее можно одолеть. В кратчайшие сроки мы прибываем во врата, здесь уже в самом воздухе можно ощутить нервозность и беспокойство жителей. Пахнет дымом, у самого же трактира выставлены посты, постройки на прилегающей территории разобрали на доски и бревна и на всякий случай жгут. Повезло, что постоялый двор стоит особняком от соседних зданий. В противном случае потребовалось бы эвакуировать всех игроков в округе. Хотя, возможно, скоро придется применить и эту меру. Отмечаю, как кто-то из игроков пытается пробиться на постоялый двор, но валькирии не позволяют тому пролезть через заслон. Там работает моя сестра. Пустите. Пустите меня к ней. Не положено. Трактир на карантине, отвечают девушки. Приказ лорда-наместника. К черту лорда-наместника, рычит парнишка, весь в слезах. Он предпринимает новую попытку пойти на прорыв, но куда там. Обученные валькирии легко его скручивают и отводят прочь. Замечаю, что все солдаты носят на лицах тканевые маски, на руках кожаные перчатки по локоть, на ногах высокие сапоги. Тела же прикрывают толстые плащи чуть ли не до земли. Непонятно, поможет ли это, но хоть какие-то меры. Да. Сейчас бы самое-то иметь при себе какой-нибудь костюм химзащиты, но, увы, такого у нас сейчас просто нет. Вылезая из седла, я сразу же нахожу взглядом Нану, жену Мустафы и главного тренера валькирий. Блондинка также замечает мое появление вместе со Сквидвардом. Практически за пару секунд она оказывается рядом с нами. «Лорд Шурик, вам не стоило сюда приезжать, здесь опасно», — восклицает девушка. «Не опаснее, чем на поле боя с Парижем», отмахиваюсь я. «Я должен лично наблюдать за ситуацией. Какова обстановка? Лучше не становится», мрачно заявляет Нана. «Умерло еще трое. Они имели самые низкие уровни из постояльцев. Мой муж наблюдал за ходом болезни и передал всю возможную информацию». «Так-так, и что он накопал?» Встревает в разговор Сквидвард. Старик сужает веки, поджимает губы. Он предельно сконцентрирован. «Все начинается с кашля», рассказывает валькирия, затем наступает слабость, полное бессилие, на теле появляются синие пятна, и только после этого игрок приобретает дебаф «синяя смерть». Он прогрессирует в реальном времени и с каждой минутой поглощает все больше пунктов выносливости и очков здоровья. А когда же они кончаются? Наступает смерть, кивает Сквидвард. Мустафа попрощался со мной, на эмоциях обращается ко мне Нана. Только сейчас я вижу, насколько тяжело ей удается сохранять видимое спокойствие перед подчиненными. Ведь нет ничего страшнее, чем паника руководства. Попрощался, уточняю я, хотя догадываюсь, о чем идет речь. Он почувствовал у себя симптомы, кивает Нана, как высокоуровневый игрок он держится лучше других, но понимает, что опасен, как источник заразы. Он просил передать, что для него было честью служить вам, лорд Шурик. Потом сказал, что любит меня и найдет после перерождения. Неисправимый мечтатель, валькирия трет покрасневшие веки, и попрощался. Я мягко приобнимаю девушку, и у нее попросту не остается сил сдерживаться. Нана утыкается мне лицом в грудь и сжимает мои руки отчаянно, будто тонущий человек, который ищет хоть какое-то спасение. «Пожалуйста, лорд Шурик, пожалуйста, если есть хоть малейший шанс, малейшая возможность». Пожалуйста, спасите моего мужа, спасите всех остальных. Я ничего не говорю, я не могу давать пустых обещаний. Не сейчас, когда она в таком состоянии. Дать надежду, чтобы тут же ее отобрать, я не смог так поступить. Но и молчать сейчас не лучшая затея. Я сделаю все, что в моих силах. Я буду с вами до самого конца. Всеми вами. Нана немного успокаивается. Нет, ее не убедили мои слова, хоть они и помогли ей. Нана, сильная девушка. Она понимает, что слезами делу не поможешь. Я верю вам, мой лорд. Хочу верить всем сердцем. Верить в то, что вы снова совершите чудо. Можем ли мы поговорить с Мустафой? Берет слово Сквидвард. Уже нет, печально качает головой Нана. Мустафа больше не выходит на балкон, с тех пор как заразился. Он опасается, что таким образом как-то повлияет на распространение болезни. Мы ничего не сможем узнать, если так и будем стоять здесь, ворчит Сквидвард. Мой лорд, ко мне побегает гонец, вас вызывают к магической сфере. Срочно, я скоро вернусь. Киваю я Нане и Сквидварду и спешным шагом следую за гонцом. Не так давно переговорную сферу установили и в мэрии врат. Только я вхожу в защищенный гвардейцами кабинет, как на поверхности шара появляется лицо малого. Слушаю, киваю я. Лорд Шурик, нам поступают многочисленные доклады. Случаи болезни зафиксированы в других полисах. Москва, Вавилон, Новая Надежда. Синяя смерть повсюду. Глава 15. Кто такие? Остановил их гвардеец, с намеком положив ладонь на рукоять меча. «Рыцари ордена», — спокойно ответил Штирлиц. «Идем в зал совещаний». Охранявшие вход солдаты переглянулись. «Я вас раньше здесь не видел», — отметил гвардеец. «Нам тебе, что, ксиву показать?» Завелся Зорге. И не без причины. Уже третий пост устраивал им этакий стресс-тест. Корочкой посветить, а может, родимое пятно продемонстрировать у себя ножо. Зорге прервал поток словоблудия своего напарника Штирлиц. Зорги тут же замолк. Гвардейцы недовольно посмотрели на парня, но вслух ничего не произнесли. Понятно, что посторонние тут бы не оказались, но им тоже надо отрабатывать свою роль внутренней стражи дворца. «Проходите», — рыкнул гвардеец. «Совет вот-вот начнется, а мы будто бы и не в курсе. Знаешь ли, за опоздание владыка по головке не погладит». Гвардеец недовольно сверкнул глазами, но ничего не ответил. Так как видел, что Штирлиц уже захлопнул рот товарищу и потащил его прочь, дальше по коридору. Как только они отошли на достаточное расстояние, Штирлиц прошипел Зорге на ухо. «Ты чего творишь? Хочешь спровоцировать их на драку в стенах главного штаба? Нас за такое четвертуют вне зависимости от того, одолеем мы их или нет», — возмутился шпион. Зорге в ответ лишь ухмыльнулся. «Не, ну а чего они? Все они знают нас, завидуют просто. Вот и гадит, где могут. Так и я в долгу не останусь. Все равно против воли консула они не посмеют пойти». Ухмылка парня трансформировалась в коварный оскал. Штирлиц глубоко вздохнул. Лорд Парижа являлся едва ли не параноиком. В хорошем смысле этого слова. Это означало, что мужчина относился с особой щепетильностью не только к своей безопасности, но и к людям, которые эту самую безопасность обеспечивали. Гвардейцы внутренней стражи, они же претарианцы, как их назвали в Париже из-за их близости к владыке, выбирались из самых преданных, самых способных, самых смышленых воинов легиона. В общем, элита из элит. Это и так ясно. Вот только этим консул не ограничился. Мужчина понимал, что за всю историю человечества ни раз и ни два эти самые претарианцы не столько служили своему императору и государству, сколько упивались властью и наслаждались своим высоким положением. Бывало и так, что не внешние враги, а именно эти приближенные сажали на трон того, кто был им удобен, и плевать на клятвы верности и все в таком духе. Своя рубашка ближе и роднее, нежели благо целого государства. Именно по этой причине, чтобы не давать слишком много власти своей охране, лорд Парижа разделил свою личную гвардию на две половины. Одну ее часть составляли те самые претарианцы, отобранные из легиона солдаты, а вторая состояла из членов ордена. Да, правило конкуренции двух структур, легиона и ордена, сохранялось даже в ближайшем окружении консула. Тех и других было поровну. Все для того, чтобы поддерживать баланс. И так уж вышло, что претарианцы и члены ордена относились друг к другу с некоторым соперничеством. Естественно, это не мешало им работать сообща. В противном случае консул бы давно задушил что претарианцев, что рыцарей ордена. Ведь какой толк от инструмента, от винтика в механизме, если он не исполняет определенную ему функции? Как же Бибайбоба или Штрилицы Зорги оказались в кругу столь приближенных? А все началось с допроса. Допроса лично от одного из магистров ордена, Филина. «Не думаешь ли ты, друг любезный, что все больно складно выходит?» — спросил Филин с мягкой улыбкой. Он и замаскированный Боба находились в кабинете магистра. За окном ярко светило солнце, в лицо шпиону не била своим светом лампа, его руки не были прикованы наручниками к подлокотникам, а лицо не накрывали мокрой тряпкой с заготовленным тут же тазиком с водой. Пыток и допросов не было, в привычном понимании этих терминов. Но от ощущения, что его проталкивали через мясорубку, Штрилиц избавиться никак не мог. «Что вы имеете в виду, магистр?» — спросил разведчик. «Ну как что?» — хмыкнул Филин. Добродушная, можно даже сказать, приятельская улыбка застыла на его губах, но вот глаза, совершенно равнодушные глаза, выдавали мужчину с головой. И Штрилиц заметил эту деталь только сейчас, настолько хорошо магистр скрывал свою истинную натуру за пределами своего кабинета. На штаб владыки организовали наглую вылазку. Причем, враг будто бы знал, где он находится. Атака была совершена ровно в тот момент, когда большая часть сил легиона оказалась занята сдерживанием неприятеля. Так, мало того, вы со своим дружком Зорги оказались рядом с владыкой в самый подходящий момент. Штирлиц промолчал, никак не комментируя высказывание магистра. Многовато совпадений, ты так не думаешь, Штирлиц? — хмыкнул Филин, поняв, что так просто он расколет человека перед собой. Вы двое, аки рыцари в сверкающих доспехах, обставляете и преторианцев, и рыцари ордена, охранявших нашего лорда. Более того, вам даже удается задержать правителя Спарты, того самого Шурика, который раскидывал нашу элиту пачками. Согласись, это не может не вызвать подозрений. Все, им хана. Штирлиц был уверен, что магистр их раскусил с Зорги. Решили взлететь повыше, и вот, таков результат. Опростоволосились в самый решающий момент. Вы меня в чем-то обвиняете, господин магистр? — прямо спросил Штирлиц, нахмурив брови. Если уж и играть, то играть до конца. Обвиняю? Я? Вас? Спасителей лорда-консула? Система упаси, ни в коем разе. — всплеснул руками огорченный Филин. Я лишь задаю вопросы. А вас что, оскорбила моя интонация? Если есть что сказать, прошу, говорите. Ради этого я и позвал вас, уважаемый. Ради разговора. Я служу своему лорду верой и правдой, — упрямо заявил Штирлиц. Повисла напряженная пауза. Филин долго всматривался в лицо собеседника, ища любые намеки на ложь, но так и не находил их. И не мудрено, Боба не врал. Он действительно служил своему лорду. Вот только не говорил, что этот самый лорд — это не хозяин Парижа. Что ж, пусть так, — кивнул Филин. Его улыбка стала чуть шире. Владыка доволен вашей работой. Он был впечатлен тем упорством, что вы проявили. Истинные рыцари ордена. Премного благодарен. Выдержав небольшую паузу, магистр продолжил. И поэтому, следуя заверенному сегодня приказу, вы последуете в Париж вслед за нашим владыкой, где вы станете частью личной гвардии лорда, в качестве испытательного срока, пока что. Но ключевое слово «пока». Как проявите себя, такое место и займете на ближайшие годы. Поэтому советую выложиться на полную. Как-никак, а далеко не каждому выпадает такой шанс, — заявил напоследок Филин. Сердце Штирлица пропустило удар. Вот так, одним росчерком пера, двое разведчиков оказались в самом сердце вражеского лагеря. Шагая по коридору главного штаба, Штирлиц не мог не передернуть плечами. С одной стороны, да, они выполнили и даже перевыполнили план лорда Шурика. Они не просто проникли в легион, они поднялись на самую вершину военной иерархии всего Парижа. Да, они не стали генералами в армии, но оказались вплотную к самому консулу, а это было куда ценнее. Так еще и сам владыка Парижа им благоволил, выделяя на фоне прочих членов личной гвардии. Однако мужчина нисколько не сомневался, что консул использовал их в своих интересах. Преподнося над ветеранами парочку никому неизвестных рыцарей ордена, лорд Парижа всколыхнул некогда спокойное болото, называемое личной гвардией. Таким нехитрым образом консул демонстрировал свое неудовольствие своей охраной. Как это меня спасли два совершенно посторонних рыцаря ордена из совсем другого подразделения, тогда как личная гвардия торчала не пойми где? Может, вы не так уж и хороши в своих обязанностях? Может, нужно вас всех послать на самую передовую в числе рядовых легионеров? Не зажрались ли вы, мои защитнички? Подобное отношение лорда Парижа к своим подчиненным не принесло любви Штрилицу и Зорге. Но что они могли поделать? Выскочек никто и никогда не любит. Да и консул сделал их своими протеже, особо и не спрашивая их мнения. Да и имело ли оно вообще какое-либо значение? Вот и сейчас, в качестве тех самых протеже консула, двое рыцарей ордена присоединились к военному совету. Внутри уже сидели аналитики, командующие легиона, магистр ордена Филин, а также консул собственной персоной. Весь цвет Парижа. Для Штирлица и Зорги эта картина уже успела стать рутиной. Как-никак, а они теперь достаточно часто сопровождали владыку. Не в роли советников, ясное дело, а так, в качестве почетного караула. Знай себе, стой в тенечке за резной колонной и изображай столб. Делов-то. Вот и сегодня они участвовали в очередном собрании. Однако на этот раз тема обсуждения сумела не слабо так удивить двух разведчиков. «Филин, ты уверен в своих словах?» – спросил консул. Магистр покорно склонил голову. «На все 100, мой лорд, в Спарте началось испытание. Так полагаю, они надеются обойти нас, перейдя на следующий этап развития и тем самым выиграть у нас не на поле битвы, но при помощи новых фабрик, производств и превосходства в технологиях», – заявил Филин. «Если они смогут успешно пройти испытание, нам придется очень непросто», – задумчиво выдал консул. «Это ведь не может быть обманкой, чтобы выманить нас в атаку, исключено», – покачал головой магистр ордена. «Мы получили информацию из нескольких источников. Следует ли нам объявить общий сбор, всем войскам объявить готовность номер один?» После раздумий воскликнул консул. «Подготовить Железный легион к выступлению, рунологам опустошить свои склады, всех офицеров выше лейтенанта, ко мне». Двигатель военной машины Парижа вновь заурчал, на этот раз с оглушительным ревом. Новое столкновение было близко как никогда. «В мэрии Врат я создаю оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Естественно, моим заместителем и главным помощником становится Сквидвард. Именно у старика имеется при себе больше всего знания и опыта, чтобы хоть как-то замедлить распространение инфекции. В зале с магической сферой я организовываю первое собрание нашего штаба. Подчиненные докладывают через сферу об обстановке, что складывается на данный момент в других поселениях Спартанского королевства. И ситуация, с их слов, выходит очень и очень неприглядной. Больше всего от неожиданной эпидемии пострадала Москва. Практически за 1.5-2 дня неизвестная болезнь охватывает едва ли не половину полиса. Никто и глазом моргнуть не успел, как полис поглотила настоящая паника. И что самое ужасное, синяя смерть не прошла мимо самой актрисы. Кроме того, заболела часть паладинов, также все слуги во дворце. Бывшая леди Москвы приняла волевое решение закрыть дворец на карантин, чтобы и дальше не усугублять положение. Более того, она отдала приказ перевести всех больных в свой дворец, внутреннее пространство которого вполне себе позволяло вместить несколько сотен игроков. Однако это все равно кажется каплей в море на фоне того, что происходит. Подвергся коварному удару эпидемии Вавилон, но город справляется со вспышкой неизвестной болезни куда оперативнее, нежели Москва. Игроки еще помнят лихорадку годом ранее, которая налетела на них сразу после испытания, устроенного Меджнуном. Поэтому Мэнфи без лишних сантиментов организовывает сбор больных и тех, у кого обнаруживаются первые симптомы синей смерти, на подземных уровнях Вавилонской башни. Вокруг последней выставили заслон из Черной гвардии. Сам карантин проходит в 2 этапа. Эти самые меры предлагает Сквидвард, и я их моментально объявляю обязательными к исполнению в каждом маломальски крупном поселении королевства. Всех заболевших отправляют в полевые госпитали. Ну, или те самые карантинные лагеря. Увы, обстановка уже сейчас в этих самых зонах отчуждения крайне неоптимистична. Игроки умирают в этих самых лагерях десятками. Первыми нас покинули зараженные новички. Те же, у кого уровень повыше, пока ограничиваются слабостью и тяжелым кашлем. Именно этим самым игрокам, чей уровень был выше прочих, приходится заботиться о самых слабых игроках нашей фракции. Иного способа пока мы просто не видим. Не посылать же немногочисленных лекарей, чтобы они точно так же слегли с синими пятнами. Никто не знает, как нужно лечить синюю смерть. Ко второй зоне карантина Сквидвард определяет тех, кто так или иначе контактировал с больными. Их всех в добровольно-принудительном порядке отправляют в сортировочные лагеря, где каждый подозреваемый наблюдался в индивидуальном порядке. К сожалению, находится немало тех, кто совсем не горит желанием оказаться в этих самых отборочных центрах. Кто-то устраивает беспорядки, Кто-то мешает работе солдат, а некоторые просто прячут симптомы и тот факт, что они оказались заражены. Даже когда на их коже появляются синие пятна, это совершенно не облегчает нашу работу. Более того, из-за этих дураков за пределами той же Москвы некоторые хутора и форпосты с крестьянами перестают выходить на связь. Просто, пуф, пара дней, и вместо преуспевающего поселка на пару десятков игроков нас встречают совершенно обезлюдевшие дома. Система сработала в своей излюбленной манере. Она все же ударила в то самое слабое место. Она нанесла выпад по нашим коммуникациям. До недавнего времени мы так хвалились и гордились тем фактом, что поселения Спартанского королевства плотно связаны между собой, каменными дорогами, железной дорогой, бесчисленными артелями торговцев и извозчиков. И теперь все это работает против нас, из-за возможности быстрого передвижения между поселениями, из-за этих самых торговцев, эпидемия стремительно набирает обороты. Теперь каждый приезжий мог стать причиной гибели для целого полиса, из-за чего дороги стремительно пустеют, фалангисты перекрывают ворота, никого не впуская в поселение. Порты закрываются на карантин. Перевозки по морю между Афинами, Утесом, Солнечным берегом и Винландом просто замирают по причине морской блокады наших заморских территорий. Сотни торговцев остаются ни у дел в мгновение ока. Много кто из них теперь заботится не столько о понесенных издержках из-за карантина и закрытия дорог, сколько о собственном выживании. Однако даже всех предпринятых мер кажется все еще недостаточно. Синяя смерть уже успела распространиться по Афинам и не думает сбавлять обороты. По крайней мере, хорошо, что удалось обезопасить архипелаг и Винланд от жуткой эпидемии. Вслед за синей смертью к нам неожиданно приходит и новая напасть, уже нам знакомая по зиме, угроза голода. Как уже было упомянуто, все порты оказались закрыты на карантин. Дороги между Москвой и другими поселениями обезлюдили. Морское сообщение встало. Наши главные импортеры провианта, Москва и Константинополь, просто оказываются не у дел. На какое-то время, ясное дело, запасов еды на складах хватит. Голод не постучится в нашу дверь в ту же секунду. Но и ничего хорошего во всей ситуации я не наблюдаю. Снова сложилась ситуация, когда каждый питается со своего огорода, и его только. Та же Спарта еще сможет протянуть на своей картошке. Мы вполне себе способны обеспечить себя ею в ближайшее время. Ну а тот же Рим, Афины, Москва, учитывая, что количество заболевших растет. Короче, положение, дрянь полнейшая. И это мягко сказано. После собрания я сижу за отчетами, которые писцы сформировали со слов докладчиков. Не мог же я выслушивать отчет по каждому поселению или форпосту в нашем королевстве. Но вот общую выкладку по ним просмотреть нужно обязательно. В Москве уже зарегистрировано более 700 больных, в Вавилоне – 500, в Афинах и Риме – 300, Новая Надежда и Техас – по 150, а вот во вратах отметка пока что не превышает и 50. Я раздраженно потираю веки. Пока что эпидемия ударила именно по крупным полисам. До форпостов и пограничных лагерей она не успела дойти. Это хорошо. Если мы сумеем закупорить распространение болезни именно в этих самых полисах, то пройти испытание нам будет по силе даже при условии, что все игроки в этих самых полисах погибнут от синей смерти. Система не дает невыполнимых заданий. Так и сейчас, условие в 10% выживших игроков не кажется столь уж невыполнимым. Проблема не в том даже, как пройти испытание, проблема в том, какой ущерб понесет наша фракция. Если мы затянем с испытанием, если позволим синей смерти выкосить всю нашу элиту, всех наших мастеров, ученых и солдат, то Париж и Кверты непременно нанесут свой удар. Самая настоящая эпидемия и паралич всего сообщения в Спарте не могут пройти мимо них. Они обязательно воспользуются нашей слабостью. Так что, если мы хотим не сгинуть под стопой Железного Легиона или от жертвенных кинжалов жрецов с севера, необходимо погасить эпидемию, причем в кратчайшие же сроки. Вот только как ее можно одолеть? Сквидвард только разводит руками, его помощники также крутят головой. Они могут замедлить распространение синей смерти, но не знают, как ее победить. Вакцина не находится по щелчку пальцев. По крайней мере, так было на Старой Земле. Мы же сейчас в мире системы. Может ли быть так, что где-то в системном магазине или еще где скрывается ключ для разрешения нашего кризиса? Вот только где, и, главное, как его отыскать вовремя. Вернувшись к отчету, я перехожу к статистике по Милану, и в неверии протираю глаза. Не может быть. Этого просто не может быть. Глава 16. «Анна, это ты?» – спросил сиплым голосом мужчина. Его ладонь дернулась вперед, пытаясь коснуться видимого только им миража. «Да, это я», – ответила ему актриса, взяв больного за руку. Кожа мужчины была белой, почти как мел, и сухой, точно древесная кора. Однако бывшая леди Москвы и не думала отстраняться. Она нежно сжала ослабевшую ладонь, пытаясь передать той хотя бы капельку своего тепла. «Ха, ты не Анна?» – прошептал треснувшими губами пациент. Его глаза уже заволокла непроницаемая пелена. Он бредил, находясь на грани жизни и смерти. Анна уже умерла. Актриса до отрезвляющей боли закусила нижнюю губу, ничего не ответив. Тут к ней подошел паладин, измотанный, бледный, едва стоявший на ногах. Однако его взгляд все еще был полон упрямой жажды жизни. «Моя леди, вы просили сообщить, когда начнется новая раздача?» – прошептал солдат. «Уже иду», – благодарно улыбнулась ему актриса и, положив руку мужчины тому на грудь, двинулась меж рядов точно таких же больных. Дворец, созданный, чтобы приносить счастье и вдохновлять людей, сейчас стал филиалом загробного мира. Больные. Они были повсюду, лежали на полу на матрасах, подушках, одеялах, шторах. В ход шло все. Леди Москвы лично сорвала скатерть со стола, за которым любила трапезничать на одном из балкончиков, только бы не дать пациентам лежать на голом полу. Спертый воздух дворца душил не хуже синей смерти. Помещения просто не успевали проветриться. Запах лекарств и всевозможных настоек отчаянно соперничал с этим удушающим амбре, но с переменным успехом. Больных было много, очень много, сотни и сотни. Актриса, наконец, подошла к точке, где игрокам раздавали горячий суп. Без лишних слов она встала рядом со своими служанками и приступила к работе. Никто ее не останавливал, никто ей не мешал, ни у кого просто не осталось сил на споры и ругань. Здесь же была и Кристи, личная служанка леди Москвы. Они вместе вручали плошки, наполненные горячим супом тем, кто еще мог самостоятельно совершить прием пищи. Когда же бесконечная очередь подошла к концу, служанки во главе с актрисой принялись сами разносить еду больным, тем, кто уже держался из последних сил, тем, у кого шансов на выживание оставалось все меньше с каждой пройденной минутой. Леди-актриса общалась с каждым больным, искала слова утешения, приободряла игроков, успокаивала их истерики, молилась вместе с пациентами о защите у черти что и других богов спартанского пантеона. Нередко ее мелодичное пение было последним, что слышали больные синей смертью. Да, они уходили на новый виток, но с сиюминутным облегчением. Во дворце царила атмосфера гнетущей обреченности. Тени будто бы сгущались под сводами главного зала. Наконец-то закончился очередной прием пищи, и актрисе вместе с другими служанками дворца выпала редкая возможность перевести дух. Только стоило следующей смене встать вместо них, как Кристи скатилась на пол, прислонившись к стене, украшенной богатой лепниной. «Я так больше не могу, леди-актриса!» – воскликнула девушка. Под ее глазами лежали глубокие мешки. Девушка не спала уже второй или третий день. Она просто не могла сомкнуть глаз, даже несмотря на жуткую усталость. Не тогда, когда кругом творился сплошной ужас. «Зачем? Зачем мы все это делаем? В чем смысл? Они же все равно умрут, все до последнего, потому что так надо», едва заметно улыбнулась ей актриса, сев на корточки перед своей верной подругой. Суп раздавали не просто забавы ради, любая еда давала баф, какой-никакой, но временный баф к характеристикам. Синяя смерть же съедала тебя тем быстрее, чем меньше был твой уровень. Раздача же супа или любой иной пищи выигрывала время у самой смерти. Да, ненадолго, но так и что любая минута может стать решающей. Им все равно недолго осталось, как и нам самим, прошептала Кристи. Ее глаза покраснели от слез. Зачем тратить свои последние мгновения на эту бессмысленную борьбу? Новичкам все равно не спастись. Они умрут, не дождавшись спасения. Не так важен сам факт смерти, ответила ей актриса. Важно то, как мы уходим. Мы все равно уже все однажды это испытали. Смерть. Кристи подняла голову, не понимая, к чему вела блондинка. Согласись, уйти, будучи окруженным заботой и любовью, куда как легче, нежели осознавая то, что про тебя просто забыли, выбросили, как исчерпавший себя ресурс, как какой-то мусор, скривила губы леди Москвы, и плевать, что по ту сторону нас ждет очередной виток. Это никак не влияет на то, что мы должны бороться за каждого из наших людей. Девушка взяла холодные ладошки Кристи в свои и легонько их сжала, пытаясь успокоить расшатанные нервы служанки. «Кристи, наш уровень выше, чем у этих новичков. Мы сильнее, выносливее, мы стоим выше них в обществе. Но это значит и то, что и на нас лежит куда большая ответственность», – мягко произнесла актриса. «Высокий уровень – это не только статус и привилегии. Это долг. Долг заботиться о тех, кто ниже нас, и кто не способен о себе позаботиться сам. А иначе зачем мы строим новое общество, если нам плевать на людей в нем?» Актриса невольно вспомнила, как она попала в мир системы. Перед самой ядерной вспышкой она серьезно поссорилась со своими родителями. Из-за какого-то пустяка. Она столько всего им наговорила, столько гадостей, о которых теперь жалела. Причем очень, очень сильно жалела. При одной только мысли о том, что ее последние минуты с мамой и папой она провела в ругани, у девушки скручивало живот. Из-за этой злобы и обиды на саму же себя она искала хоть какое-то утешение. В чужом восхвалении, в почитании людей вокруг нее, в погоне за чем-то прекрасным и далеким, в погоне за мечтой о новой Италии. Все, чтобы только не думать о том самом злополучном дне, о той треклятой ссоре, и о той вине, что глодало ее сердце все это время. Когда же началась эпидемия и новички начали умирать один за другим, могла ли актриса бросить их погибать, позволить им испытать те же муки, те же страдания, что перенесла и она сама когда-то? Ни за что. Она окружит теплотой каждого больного, примет всю их боль, все отчаяние. Она не даст никому уйти с горем в сердце.